Глава 19. Дочь Ниши. Унылый моросящий дождь лился с небес и смешивался с густой осенней дымкой, делавшей все звуки блеклыми, словно потускневшие краски в палитре обедневшего художника. Было как никогда зябко, и влажный ветер, дующий с моря, остро пахнущий скорыми штормами, пробирался сквозь одежду, холодя кожу. Бледные запахи увядших трав, дождя, сырой земли, догоревших свечей щекотали ноздри. Капли стучали по раскрытому зонту. Священник заканчивал погребальную мессу. Всеединый всегда выступал против насилия. Но он говорил своим детям, что им лишь кажется, что когда совершается добро, то это добро не может существовать долго, в отличие от зла, которое может жить вечно. Он говорил что-то еще, этот маленький священник в простой, намокшей от дождя рясе, но я не слишком-то его слушал. Сегодня мне претило то смирение, о котором шла речь. Чтобы зло не было вечным, над ним требуется совершить насилие. Талера похоронили на маленьком семейном кладбище Гальвиров, совсем рядом с их усадьбой, недалеко от морского берега. Народу пришло мало, лишь близкие друзья и знакомые. Родственников у него не было, так что оплакивать его могла лишь Катарина. Она стояла рядом со мной, взяв Рисаха за руку, и по ее щекам беспрерывным потоком текли слезы. Я даже не пытался представить, что она испытывает, потеряв его. Не думал, что гибель Талера, случайная, глупая, неправильная, так сильно ударит по мне. Наверное, в былые годы я бы был потрясен несправедливостью жизни. Но теперь, зная, что она действительно несправедлива, чувствовал злость на провидение, которое допустило, чтобы такое случилось. Когда все закончилось, Кат, прежде чем уйти, крепко обняла меня и шепнула. «Только себя не вини, пересмешник. Он бы этого не хотел». Но у меня было такое ощущение, словно мне в живот забили ледяные колья. Я лишь кивнул, обнял ее в ответ и взглядом попросил Рисаха позаботиться о ней. Люди стали расходиться, а я все стоял, стараясь взять себя в руки. «Черер Картиа?» — раздался за моей спиной знакомый голос. «Очень не вовремя, старший инспектор», — сказал я, даже не обернувшись. «Я все уже вам рассказал, и вам, и серому отделу. Нам нужно, чтобы вы описали так называемого пророка нашему художнику. Он поможет уже», — устало ответил я. «Возьмите рисунок у своих коллег». Я слышал, как он сердито сопит, и с неохотой повернулся к нему. «У вас что-то еще?» «Верно, Чер». Он смотрел на меня из-под лобья. «Не сочтите за оскорбление, но мне интересно, какую еще информацию вы пытаетесь скрыть от Сквагинжольца?» Его подозрения были обоснованы. Я ничего не рассказал им о том разговоре, что провел с умирающим преступником в своем доме и благодаря которому начал распутывать цепочку, приведшую меня к пророку. Разумеется, во время допроса, точнее, во время беседы с жандармами после пожара в церкви, мне пришлось сказать, что пророк оказался найден совсем по иной причине, чем это было на самом деле. Они не остались довольны моими словами, рационально полагая, что я должен сообщать им всю информацию, как только она попадает мне в руки. Безусловно, в какой-то степени они были правы. Скажи я им раньше, и, возможно, ничего бы не случилось, и Талер остался бы жив. Но в меня слишком сильно вбили недоверие в эффективность работы инспекторов, чтобы я мог перебороть себя и поверить, что криминальный отдел хоть раз сможет найти настоящих виновных. Да, я пристрастен. Да, то, о чем я говорю, неразумно и не всегда является правдой. Но попробуйте переубедить безвинного Лучера, много лет просидевшего в магически запечатанной одиночной камере, что следователи знают свое дело. Боюсь, у вас ничего не получится. «Никакое. Я рассказал вам все, что знаю о ночном мяснике», — сухо произнес я. Это действительно было так. Я как мог пересказал им речь пророка и высказал все свои предположения. «Носящие красные колпаки. Как вы думаете, почему они пришли туда? Зачем им убивать старика?» Я слышал, что вы высказывали теорию, будто ночной мясник принадлежит к этой секте. Я так не думаю. Возможно, преступники сочли, что раз пророк так точно говорит об убийствах, которые произойдут, то как только он попадет в руки Сквагинжольца, то предскажет что-нибудь еще. Например, где следует искать уцелевших, носящих колпаки. Ваша теория не выдерживает критики, Чер. Я остался к этому заявлению равнодушен. Как вам угодно. Но вы не будете отрицать, что преступники, которые, в отличие от меня, целенаправленно искали пророка, обнаружили его гораздо раньше, чем криминальный отдел. Фарба подвигал тяжелой челюстью, передумал отвечать на это, поднял воротник плаща, хотя дождевые капли продолжали литься ему за шиворот. «Этот пророк! Пламя полностью уничтожило тело. Теперь его не опознала бы даже родная мать. У нас нет никаких зацепок, кроме ваших слов». Он всем видом показывал, что не слишком полагается на них. «Если у меня возникнут вопросы, я задам вам их позже, Чер. Как вам будет угодно. Я не счел нужным касаться шляпы». Он, втянув голову в плечи, защищаясь от дождя и, сгорбившись, пошел вдоль серых памятников к воротам, то и дело оскальзываясь на влажной земле. Я вспомнил кое о чем и догнал его, уже выйдя с кладбища. «Старший инспектор, позвольте полюбопытствовать. Сколько лет было Грею?» Фарба не стал скрывать, что удивлен таким вопросом и нахмурился еще больше прежнего. 42. То есть он 36-го года? Да, наверное. Почему вас это интересует? Он осекся, прищурился и улыбнулся. Значит, вы тоже уже поняли, что все жертвы ночного мясника одного года рождения? Да. Теперь понял. Старик говорил, что были и другие убийства. «Сколько из них вы смогли скрыть от общественности?» Фарба холодно посмотрел на меня. «Я не разглашаю такие сведения, Черар Картя». Попрощавшись, он сел в казенную коляску, укатил прочь, а я остался стоять в одиночестве возле маленького кладбища и продолжал думать о Талере, пока Стефан не решился подать голос. «Год темной луны». «Что?» — отвлекся я. «Год темной луны, мой мальчик, я был прав». «Только никому это не поможет», — сказал я. «В городе таких людей могут оказаться тысячи. За всеми уследить не удастся». «Ты не понимаешь. Он знал о своих жертвах, во всяком случае год их рождения. Не считай меня глупее, чем я есть. Это и так понятно, что убийства не случайные. Он знал, кого надо убивать. Другой вопрос, чем дался ему этот год?» Анхель сочла, что сегодня особый случай, и мелодично сказала. «С этим годом связывают много мистического и религиозного». «Ну да», — согласился Стефан. «Религиозные фанатики только и делают, что упоминают его в своих проповедях и жалких книжонках. Год темной луны — да неприличие затасканное знамя. Так что ночной мясник мог его выбрать по любому поводу». Причин массы, и гадать, какая из них истинная, все равно, что спускаться в катакомбы и уговаривать тамошних жителей вылезти на солнце. В катакомбах давно уже никто не живет. Они замурованы и полузатоплены еще лет 200 назад. Это ты так думаешь? Вообще, по текстам забытых апокрифов, считается, что Всеединый появился в этом мире именно в год темной луны. Примечание. Забытые апокрифы. Ряд сохранившихся до сегодняшнего дня страниц из утраченной книги о деяниях Всеединого. Бесполезная информация, мой Амнис. Теперь случившееся тоже стало для тебя личной местью. Мясник? Нет. А вот красные колпаки, да. Им не стоило убивать Талера. Если я смогу испортить этим подонкам жизнь, то сделаю это незамедлительно. Жаль, что старик находился в наркотическом бреду. Ты и правда считаешь, что он бывший священник? Это возможно, мой мальчик. Хотя ничто не говорит об обратном. Старую рясу можно найти в мусоре. Я посмотрел на дорогу, тающую в дождливой дымке, словно кусок сахара в кипятке. Одно могу сказать точно. Эта церковь не была его приходом. Она закрылась гораздо раньше, чем пророк появился на свет. Ко мне подкатила большая дорогая карета, запряженная четверкой лошадей. Дверца распахнулась, и я увидел Данте. Его алые глаза осмотрели меня с ног до головы, и мой друг явно не остался доволен увиденным, потому что скривился. «Залезай, Тиль! Тебе совершенно противопоказано пить в одиночестве». Заведение «Слезы Беллатриссы» находилось на самом западном краю квартала исполнения желаний, совсем рядом с трущобами и улицами, куда лучше не заходить даже в светлое время суток, не говоря уже о ночи. Вместе с тем, несмотря на неудачное место, «Слезы Беллатриссы» считался одним из самых дорогих борделей Рабгара, на взгляд Данте превосходившим и «Небесный вечер в сердце», и «Старину Иезу в старом парке», и «Королевскую гавань в золотых полях». Я был с ним не слишком согласен, так как во всех вышеперечисленных заведениях были свои плюсы и минусы. Что касается «Слез», то в этом прибежище разгульного порока, куда попасть можно только по большим связям и с очень толстым кошельком, было чем занять себя. По сравнению с ним популярное казино «Тщедушная Ива» — место, где собираются нищие отбросы общества. «Слезы» — закрытый клуб для тех, кому хочется хорошенько отдохнуть от тяжелой работы, власти, публичности, многочисленных жен, любовниц и друзей — но не попадаться на глаза нежелательным людям и прессе. Данте, у которого здесь имелись собственные апартаменты, сегодня счел, что развлечения с азартными играми и доступными женщинами — это не для нынешнего дня. Приказал принести кальвадос, яблоневый сад для меня, абсент для себя и еду, к которой я даже не притронулся. Я не люблю напиваться, хотя бы потому, что для этого требуется потратить слишком много хорошего алкоголя, а толку чуть. Да и на следующий день я начинаю ненавидеть и без того несчастный мир. Так что со времен выхода из «Сел и вышел» я слабовольно напился лишь один раз, в ночь, когда погиб Талер. И больше не желал повторяться, так что, наполнив одну рюмку до краев, едва отпил от нее. Данте, наоборот, уже успел прикончить бутылку абсента и теперь ускоренными темпами подбирался ко дну второй. Впрочем, на его самочувствие это никак не отражалось. Чтобы опьянеть, такому как он, требовались гораздо большие объемы. Сейчас он попыхивал зажатой в зубах сигарой и осторожно лил на сахар, лежащий на подогретой резной фигурной дырявой серебряной ложке, ледяную воду. Вода смешивалась с абсентом, и напиток мутнел из ярко-зеленого, становясь радужно-белым с желтоватым оттенком. «Когда-нибудь тебя свалит припадок от этой дряни», — пообещал я ему. Он усмехнулся, взболтал смесь, отложил ложку, вытащил изо рта сигару и сказал: «Жду не дождусь подобного, который десяток лет. Меня тяжело свалить хоть чем-то, если ты еще не заметил. Что же касается этого...» Он кивнул в сторону квадратной рюмки на тонкой ножке. «Мне нравится сам ритуал и запах полыни. Жаль, что Талер умер, и что я не слишком хорошо его знал. За то, чтобы в изначальном пламени ему было так же чудесно, как нам здесь». Я промолчал. «У меня нет для тебя утешающих слов, Тиль». Данте поставил опустевшую рюмку и, подумав, погасил сигару, обрезав тлеющий кончик ножницами. «Я сам потерял многих друзей. Это беда всех долгоживущих — хоронить тех, кто тебе дорог, и вспоминать их. Каждая потеря остается потерей, сколько бы их ни было до этого. С этим приходится жить, даже таким циничным ублюдком, как я». Я посмотрел на золотоволосого кудрявого юношу и веско заметил: «В пропавшей долине должен был умереть я, а не он. Мне следовало остаться, а ему искать коляску. Не хочу показаться фаталистом, Тиль, но судьба распорядилась по-иному, принимаешь ты ее решение или нет. Ты не понимаешь». «Чего же?» Он посмотрел на меня, словно взрослый, который не хочет смеяться над маленьким ребенком, сказавшим какую-то очень смешную глупость. «Моя смерть — свершившийся факт. Я мертвец. Талер уже еще жить бы и жить». «В тебе, дорогой мертвец, гораздо больше жизни, чем во многих моих знакомых», — рассмеялся Данте. «Возможно, ты еще успеешь понять, что кому жить, а кому умереть, выбираем не мы, а двухвостая кошка». В подтверждение своих слов он поднял левую руку и показал мне серебряное с сапфирами кольцо, изображающее голову этого создания. «И с этим ты ничего не сможешь сделать. Единственное, что тебе доступно, найти тех, кто убил твоего друга, и отправить их в изначальное пламя прежде, чем кошка придет за тобой. Ты подстрекаешь меня к мести. Невесело рассмеялся я. Он пожал плечами. Наверное, потому что я слишком жесток, и в твоем случае поступал именно таким образом. Впрочем, после содеянного мне мой юный друг легче не стало. Так что забудь о моем совете. Твоей душе это нисколько не поможет. Мы начали говорить о том, что случилось в пропавшей долине, и строить предположения. Переливали воду из пустого в порожнее. В конце разговора я сказал: «К сожалению, мы мало смогли узнать от старикана». «Не так уж и мало», — возразил мне Данте, кидая в рот оливку. «Пророк и ночной мясник были знакомы. Раз. Все жертвы одного года рождения. Два. Ну и бредовые разговоры о пламени, вине и годе темной луны, дорогах, дверях и прочем. Три. Если я только захочу, то на этой почве построю пару сотен теорий, одна интереснее другой. Что касается того, кому помешал старик? Многим. Ты правильно сказал, если у него действительно был дар, то он опасен для всех живущих в Рабгаре. Никто не любит показывать свое грязное бельишко. В нынешнюю эпоху быть настоящим пророком очень непопулярно и, что немаловажно, опасно для здоровья». Он взялся за бутылку и намекнул: «Если ты все-таки соберешься что-то делать, советую начинать поиски с изначального мага. В отличие от других деятелей, этот господин более заметная фигура. Как же я его найду?» Данте выразительно фыркнул. «Ну, нашел же ты пророка, Тиль. Думаю, обнаружить изначального мага будет так же несложно». Лучер с ногами забрался на диван. «Кстати говоря, я уезжаю из города через полторы недели. Еду на воды в Жвиле. Если хочешь, присоединяйся». «Рабгар тебя окончательно утомил?» Я поправил перчатку на правой руке. «Вроде того. Хочу успеть отдохнуть, как приличный черт, до начала войны. Неизвестно, насколько обострятся отношения с нашими соседями и не закроют ли Жвилья курорты в протест против военной кампании. В этом городе сейчас сгоревшие души знают, что творится. Сегодня время Рабгара написало, что жандармам удалось поймать малозанских шпионов из числа эмигрантов, живущих на ничейной земле. Они пытались заложить бомбу в железнодорожный туннель, что тянется под холмами, но их вовремя перестреляли. Мы деремся за несколько тысяч миль от столицы, но отголоски конфликта добрались и сюда». Он установил на рюмку резную ложку и снова положил на нее кубик тростникового сахара. «Нашему руководству не дает покоя черная жижа Кируса. Но мы прикрываемся идеалами веры и как будто спасаем население острова от восточных еретиков. Война всегда преследует разные цели, а мы прикрываемся идеалами. Но в основе всего лежат деньги». «Отлично сказано, мой друг. Уже уходишь?» «Да. Спасибо тебе за компанию». Он ухмыльнулся, пожал плечами. «На что еще нужны друзья в трудную минуту? Впрочем, моя помощь исключительно символическая». Я распрощался с ним и, уходя, видел, как старина Данте льет воду на сахар. Думаю, при том количестве соблазнительных дам, что всегда находится в слезе, мой друг недолго будет скучать без моего общества. «На улице дождь», — напомнил я Стефану. «И что с того?» Сразу забрюзжал он. «Ты же знаешь, как я ненавижу мокнуть. Купи себе, наконец, настоящий зонт, мой мальчик. Меня засунули в трость, и я не обязан по первому твоему требованию становиться то подзорной трубой, то шестизарядным карабином. Ты не можешь ни того, ни другого, но зато прекрасно справляешься с функциями зонта. Так что будь добр, прекрати пререкаться». Он раздраженно вздохнул и изменил облик, став большим черным зонтом с черепаховой ручкой. «Доволен?» — пробурчал Амнис. «Благодарю». Я вышел под моросящий дождь и раскрыл зонт, ощущая, как Анхель внутренне смеется над своим напарником. Мокрая полутемная улица была пуста. Плохая погода всех разогнала по домам. Лишь футов через 200 стоял прячущийся под балконом торговец с наркотой. Увидев меня, он обрадованно дернулся в мою сторону, но я недвусмысленно показал ему, что не желая общаться, и человек остался на месте. «Ну почему никогда нет коляски, когда она нужна?» — простонал Стефан. «Черер Картя?» — окликнул меня женский голос из переулка. Я остановился, вгляделся во мрак, не понимая, кто меня зовет. Невысокий силуэт мгновение поколебался и затем шагнул на свет, давая себя хорошенько рассмотреть. Это была насквозь промокшая Эрин. Ее каштановые волосы, сейчас не скрытые шляпкой, липли ко лбу и щекам, карминовые губы побледнели, под голубыми глазами залегли круги, а ее лицо показалось мне намного более усталым, чем было у меня самого. И в то же время она оставалась самой прекрасной, самой таинственной из всех женщин, которых я когда-либо знал. Даже сейчас, намокшая, замерзшая, измотанная, она продолжала оставаться той самой девушкой, которую я так долго и безуспешно искал. «Эрин!» Я, стараясь скрыть изумление, коснулся шляпы. «Какая неожиданная встреча! Я очень надеялся, что она не слышит, как у меня колотится сердце. Я ждала вас», — сказала она, поспешно оглядев улицу и сделав еще один шаг мне навстречу. «Вот как? Мне пришлось следить за вами от кладбища. Очень жаль, что с вашим другом произошла беда. Я увидел, что она дрожит. Вы совсем замерзли. Пришлось стоять под дождем». Эрин виновато улыбнулась. «Какой-то господин отнял у меня зонт. Этот район не слишком дружелюбен к одиночкам. Нам следует поговорить, Черар Картиа». «Именно это и я хотел сказать», — произнес я, внутренне отмахиваясь от Стефана, возмутившегося тем, что я закрыл им девушку от дождя. Она потянула меня за рукав. «Идемте, здесь нас могут увидеть». Я хотел возразить ей, что на улице ни души, но не стал спорить и пошел рядом во мрак переулка. Единственный фонарь горел далеко-далеко впереди. Она шла, опустив голову. Я не выдержал и, несмотря на ее горячие возражения, отдал ей свой плащ. «Я давно искала встречи с вами, но у меня не получалось», — сказала Эрин. «Извините, что доставила вам столько неприятностей. Если бы я только знала, к чему приведет моя попытка спрятаться в вашем купе, то никогда бы не стала этого делать. Если вы искали встречи со мной, то зачем же убежали, когда увидели меня на арене? Я испугалась, если честно. Извините, что мне пришлось так поспешно скрыться». «Вы о первом или втором случае?» — с иронией спросил я. Девушка невесело рассмеялась. «Извините за то и другое, Чер. Я хотел спросить, для чего ей понадобилось убивать того человека, но решил придержать этот вопрос какое-то время. Вы пришли за своим платком, так?» Мы миновали фонари и оказались в переулках западной ямы. Темных, узких, безлюдных и грязных. «Так значит, это вы нашли его?» Я почувствовал в ее голосе и напряжение, и облегчение. «Почему он так важен для вас? Зачем вам потребовалось его красть? Вы и это знаете?» Мне показалось, что она снова невесело улыбнулась, но из-за окружающей нас темноты я не мог за это поручиться. «Я забрала у вора лишь то, что принадлежит мне по праву рождения и наследования, Чер. Платок хранился в моей семье много лет. Для меня он бесценен. А для вас, боюсь, он так и останется красивой цветной тряпицей». «Так он у вас?» «Да, не стал я врать». «Слава всеединому, что его нашли вы», — прошептала Эрин. «Я подозревала, но не была до конца в этом уверена. Ваши слова означают, что вы вернулись в купе и не покидали поезда, несмотря на рвение жандармов». «Я надежно спряталась», — пожала она плечами. «И когда, вернувшись, не обнаружила его, сразу подумала о вас. Для чего его было скрывать? Вы могли взять платок с собой?» «Я боялась», — сказала она, опять небрежно пожав плечами. «В тот момент мне показалась отличной идеей спрятать эту вещь в вашем купе. Оно было самым надежным местом в поезде». Я рассмеялся, и она вопросительно посмотрела на меня. Пришлось объяснить. «Простите, что не доверяю вам, но всего лишь несколько минут назад вы говорили, что платок важен только для вас. Но раз вы его спрятали...» «Я боялась», — вновь повторила Эрин. «Подумала, что люди, преследующие меня, это носящие красные колпаки?» Она покачала головой. «Нет, к сожалению. Давайте дойдем до моей квартиры, и я расскажу вам все. Вы живете в яме?» «Скорее скрываюсь. Вы отдадите мне платок, Чер?» «Не раньше, чем вы ответите на мои вопросы, Эрин. Она немного подумала и сказала: «Что же, это вполне справедливый обмен. Но, боюсь, ответы не принесут вам ни счастья, ни покоя». Сверкнула электрическая вспышка, и девушка, даже не вскрикнув, упала на мостовую. Я отшатнулся в сторону, ткнув принявшим обычный облик Стефаном во мрак, словно держал в руках шпагу. Кто-то взвыл, я услышал предостерегающий крик «Анхель!», и в этот момент рядом с моим правым боком разорвалась бомба. Меня основательно тряхнуло, в голове помутилось, и я сам не понял, как оказался на мокрой мостовой. «Готов?» — раздался голос надо мной. Кто-то наклонился и сказал: «Кажется, да. Проверь девчонку». Возня, чирканье спички, ругань, и за ним: «Да, да, это она. Отлично, тащите ее в телегу». В темноте они не опознали во мне Лучера, и поэтому не знали, что, в отличие от человека, мне недостаточно одного касания жандармской шоковой дубинкой. Для того, чтобы такой, как я, потерял сознание, требуется, чтобы эту разработанную тропаэлами пакость держали у моего затылка почти минуту. Я был парализован на краткое время, но все прекрасно слышал. То, что это непростые грабители, я понял сразу. У людей, охотящихся в яме на случайных прохожих, нет возможности владеть столь дорогим снаряжением. К тому же... «Сосредоточься на главном», — шепнула Анхель. «Попробуй пошевелить пальцами». Я сделал, как она просила, но без толку. «Все, мы поехали. Вы разберитесь с этим. Что с ним делать? Не будь придурком, избавьтесь от него и выбросьте в реку. Только не здесь, оттащите к берегу». Они подошли, и один из них попытался откинуть трость, но я держал ее крепко. «Надо же!» — удивился он. «Пальцы судорогой свело, не разожмешь». Стефан, на мое счастье, не стал применять обычные для себя способы общения с наглецами, касавшимися его, и прикинулся бездушной деревяшкой, выжидая, когда я приду в себя. Кто-то выругался и хриплым голосом сказал: «Какая разница, Марк? Что с тростью он пойдет на корм рыбам, что без нее? Бери его за ноги и тащи в проволок. Надо подумать, как донести до берега». Меня оттащили и оставили в какой-то куче мусора. Судя по всему, их было не то четверо, не то пятеро. На мой взгляд, слишком много для того, чтобы убить одного человека. Я волновался за судьбу Эрин, злился на то, что нас так ловко подловили, и пытался шевелить пальцами. В какой-то момент у меня это получилось, и я начал ощущать, как в них впиваются сотни колючих иголочек. Кто-то закашлял, сплюнул, шмыгнул носом и предложил: «Может, здесь прикончим? И оставим кровавый след? Тащить покойника через весь район до воды? Сиди, кури махорку и не дергайся! У меня перерыв!» Я приподнял голову, посмотрел на едва видимые во мраке мужские фигуры, принял облик и отшагнул во тьму, обнажая жаждущую крови Анхель. Теперь следовало понять, что делать дальше. Справиться со всеми одновременно вряд ли получится. В общей свалке кто-нибудь из них обязательно умудрится ткнуть меня дубинкой, и после этого мне вряд ли предоставят второй шанс. «Эй, его нет!» — раздался встревоженный крик. Топот ног, ругательство. «Посвети ты! Куда вы смотрели, олухи? Как он мог так быстро прийти в себя? Может, у этой штуки заряд кончился?» — недоуменно спросил какой-то писклявый тип. «Я сейчас засуну ее тебе и узнаю, работает она или нет. Мимо нас он не проходил, значит, пошел туда. Там два проулка, и оба заканчиваются тупиками. Уйти ему некуда, если только он не умеет летать. Разделитесь и прикончите его. Только тихо!» «А ты, Фригга?» «Я буду здесь, на случай, если он вновь оставит вас с носом». Во мраке на мгновение блеснуло бледно-голубым, и я понял, что в руках у человека револьвер с электрическими пулями. Четверо головорезов двинулись вперед, и я отступил назад, а затем повернул в правый проулок и, положив Стефана на землю, подпрыгнул и уцепился за висящий довольно высоко над землей балкон. Они прошли подо мной через неполную минуту, даже не догадавшись поднять головы. «Темно, как в чистилище», — проворчал один из них. Второй вместо ответа хмыкнул. Мне показалось, что у него пистолет. Когда они прошли, я разжал пальцы, приземлился за его спиной и взмахнул Анхель. Особенность хорошего керамбита в том, что, несмотря на небольшие размеры, при должном умении и серповидном лезвии можно орудовать настолько быстро, что удается обездвижить противника за несколько секунд. Z-образный удар подрезал человеку сухожилие на правой ноге, на левой, затем под коленом и рассек бедро. Он начал падать, и я чиркнул ножом крест-накрест, добив его, так как Амнис уже успела напитаться силой из его крови. Оставшийся противник громко крикнул, привлекая внимание товарищей, и, пытаясь меня остановить, прыгнул вперед, ткнув ножом в воздух там, где я только что находился. Перерезать вены на запястье, черкануть по бицепсу, превратив руку в бесполезную плеть, подставить ногу, толкнуть незанятой рукой в грудь, и когда человек уже начинает падать, ударить во внутреннюю поверхность бедра рядом с пахом, туда, где проходит артерия. Анхель наслаждалась действом, впервые за многие годы занимаясь тем, для чего была призвана и создана. Я же, в отличие от нее, происходящим не упивался и просто делал то, чему меня когда-то научил отец. Когда второй человек умер, я крутанул нож на указательном пальце, решив не менять обратный хват. «Что там у вас?» — раздался раздраженный крик одного из тех, кто ушел в противоположный проулок. «Нашли?» «Нет», — ответил я голосом одного из убитых. «Показалось». Они выругались и зашаркали прочь. Я поднял Стефана, который тут же высказал мне все, что он думает по поводу того, что его не взяли в схватку, и вдруг услышал испуганный вопль и гулкий выстрел, эхом заметавшийся по узкому проулку, отражаясь от стен безучастных домов. «Да что там у вас?» — закричал главарь шайки, выходя на перекресток и поворачиваясь ко мне спиной. Я не мог не воспользоваться этой оказией, но он почувствовал движение, развернулся и выстрелил в мою сторону без всякого предупреждения. Если бы не Анхель, заставившая меня броситься влево, голубой росчерк попал бы мне в грудь. А так он прошел между рукой и боком, не причинив вреда. Я принял облик, исчезнув с глаз противника, но он, уже поняв, с кем имеет дело, произвел еще 4 выстрела вслепую. На мое счастье, стрелял он совершенно в иную сторону. Сейчас мне было не до того, чтобы беспокоиться о чужих жизнях, и когда я понял, что сделал, человек уже лежал с рассеченным горлом. «Могла бы и сдержаться», — с разочарованием сказал я Анхель. Она с обидой ответила, что на этот раз совершенно ни при чем и не в состоянии каждый раз меня контролировать и останавливать. «Ты забыл еще о двоих», — напомнил Стефан. «Странно, что они до сих пор не появились. Возьмешь пистолет?» «Нет, там всего один патрон. С вами мне привычнее». «Не думаю, что они тебе понадобятся». С насмешкой произнес женский голос из проулка, и я узнал это контральто. «Бесс?» «Привет, Тель». Она неспешно приблизилась, и я увидел, как красным светом горят ее узкие кошачьи зрачки. Жуткое зрелище. «Признаться, я впечатлена тем, как ты ловко с ними справился. Неплохо для новичка». «Те люди. Это парочка олухов. Мертвы, можешь меня не благодарить». «Проклятие. Следовало оставить в живых хотя бы одного». «Что ты здесь делаешь, Бесс?» «Данте попросил оказать ему услугу и проводить тебя до дома. Он считает, что неприятности висят у тебя на хвосте. Я не собиралась вмешиваться, но, надеюсь, ты не в обиде?» Она заглянула мне в глаза. «Не в обиде. Но жаль, что ты их убила. Теперь я не узнаю, куда увезли Эрин». «Эрин — это та намокшая красотка? Если она так нужна, Тель, я отведу тебя к ней. Я сочла, что пока ты лежишь, ничего плохого не случится, если я посмотрю, куда они едут. Надо было всего лишь заговорить лошадь. Именно поэтому я задержалась и не пришла на помощь сразу». «И что? Лошадь теперь вернется и укажет дорогу?» — недоумевающе спросил я. Она рассмеялась и, взяв меня под руку, пошла в сторону улицы. «Очень смешной вопрос. Разумеется, нет. Но часть моего сознания сейчас в кляче, так что я вижу дорогу ее глазами. Они направляются на северо-запад и почти достигли берега реки Пиявок. Я смогу отыскать путь, и если мы поторопимся, то ничего с твоей Эрин не случится». Ее кожа была удивительно горячей и жгла меня даже сквозь мокрую одежду. Через несколько минут мы прошли мимо газового фонаря, и я смог рассмотреть Бесс в его бледном свете. В отличие от меня, девушку дождь абсолютно не беспокоил. Ее одежда, собранные в длинный конский хвост волосы и кожа, были совершенно сухими. Одна из странных особенностей низших — их никогда не волновали капризы погоды. И ливень, и снегопад, и колючий ветер они переживали с одинаковым равнодушием, вовсе их не замечая. Как говорят священники, мать природа избегает касаться проклятой плоти. На ней было короткое осеннее бордовое пальто, прямая юбка до середины голени, без всяких вычурных деталей, и высокие блестящие сапожки, такие же изящные, как и сама девушка. Я уже говорил это раньше, Бесс очень красива, особенно если забыть о ее глазах и острых зубках. По дороге она с легкостью и без умолку болтала о всяких милых пустяках, словно мы шли не по трущобам ямы, а по старому парку, занятые после обеденной прогулкой. Опасная хищница в образе прекрасной рыжей леди была лучшим спутником в эту ночь. Удивительно, но я, даже беспокоясь о судьбе Эрин, полностью доверял ощущениям Ниши, и, несмотря на то, что она не слишком спешила, не считал, будто мы должны торопиться. «Тебе дорога эта красотка?» — невзначай поинтересовалась Бесс. «Не знаю», — искренне ответил я. «Вы, мужчины, сплошное ходячее противоречие». Ее глаза насмешливо сверкнули. «Никогда не знаете, чего хотите в женщинах. Отсюда в нашем мире столько проблем. Мне казалось, что ты неплохо относишься к мужчинам. Я вас просто обожаю». Смех у нее был хрустальным и очень заразительным. «Но это не значит, что я закрываю глаза на ваши странности. Никогда не могла понять, как можно не знать о собственных чувствах. Если любишь — люби, ненавидишь — ненавидь. Сомнения и неуверенность — плохие спутники в жизни. Они заставляют топтаться на одном месте, а затем жалеть об упущенных возможностях. И у тебя, конечно же, есть рецепт, как избавиться от подобных пороков. Поддел я ее. Конечно же. Нужно всего лишь жить. Видишь, как просто? Я следую этому правилу с самого рождения. И тогда каждый день можно считать подарком судьбы. Предпочитаю оставаться оптимисткой, даже если ситуация самая гадкая. Я как-нибудь попробую». Она серьезно кивнула, словно я только что дал ей клятву, и внезапно сжала пальцы на моем локте, дав ощутить, сколь остры ее ногти.